Глава 31. Энни. «Вчерашняя игра была что надо, правда?» — спрашивает Энни, входя на кухню и чувствует прилив крови к лицу. Еще вчера она совершенно ничего не понимала в баскетболе, и Том наверняка ее раскусил. Когда он обмолвился о том, что с детства болеет за Вашингтон Уизардс, она решила вместе с ним посмотреть игру этого клуба в интернете. По ее плану, они должны были сидеть бок о бок на диване, глядя на 13-дюймовый экран ноутбука. Но у него зазвонил телефон. Сначала он заворчал, но когда увидел, от кого звонок, просиял. Ушел к себе и в гостиную больше не вернулся. «Я вообще-то весь матч пропустил, но прочел о нем статью. Да, похоже, болельщикам пришлось погрызть ногти». Чем же Том так увлекся, что пожертвовал первой игрой сезона? Или кем? Второй вариант еще хуже первого. Отведя Олив в школу, Энни не прочесывает городские улицы, а возвращается в квартиру с окрепшей надеждой на то, что именно сегодня ей удастся найти сестру. Когда она просовывает ключ в замочную скважину, с другой стороны площадки открывается дверь, и на пороге появляется Рори с тарелкой, накрытый полотенцем. «Доброе утро!» В белых джинсах и белой футболке в синюю полоску он выглядит по-дурацки. «Привет, Рори! Еще раз спасибо за идею. Вчера мы с моим компьютером целый день составляли список парижских женских консультаций. Сейчас начну их обзванивать». «Супер! Я тебе помогу. Кстати, вот угощение». Сняв полотенце, он показывает Энни воздушные круассаны, которые так сдобно пахнут, что у нее текут слюнки. И все-таки она колеблется. Том и Рори — приятели. Но можно ли пригласить парня в дом в отсутствие хозяев? А тебе не нужно работать над каким-нибудь рецептом или готовиться к конкурсу? «Занятия у меня после обеда». Он приподнимает тарелку, соблазняя Энни. «Внутри шоколад». «С этого и нужно было начинать». Энни выхватывает у него тарелку и открывает дверь. Уже в холле она оборачивается. «Ах, ты, наверное, тоже хотел зайти?» Рори улыбается. «Ты очень гостеприимна». Посмеявшись над его ироническим замечанием, Энни похлопывает себя по животу. «Выпечка — моя слабость». С капучино и тарелкой круассанов они усаживаются на пол в гостиной. Рори говорит, что теперь здесь располагается «Трувисьеж Кристин», то есть штаб-квартира агентства «Найти Кристин». «Моя сестра выбрала бы врача-женщину», — говорит Энни, указывая на список парижских гинекологов, «с высоким рейтингом, не слишком пожилую, говорящую по-английски. Таких всего 46». «Ты отличный детектив», — кивает Рори. «Приступим?» Под его внимательным взглядом Энни набирает первый номер. Ее сердце начинает биться чаще, когда в трубке слышится женский голос. «Бонжур, le cabinet du docteur Genevieve Fouquet». Примечание. «Добрый день, приемная доктора Женевьев Фуке». Энни объясняет, что ищет свою сестру, американку Кристин Блэр, и хочет узнать, не наблюдается ли она у доктора Фуке. «Извините», — отвечает женщина на безупречном английском. «Я не имею права разглашать подобную информацию». Энни сжимает трубку. «Ну, пожалуйста, s'il vous plaît. Это исключительный случай, мне очень нужно знать». «Сожалею, мадемуазель», — отвечает женщина и нажимает отбой. Энни в отчаянии смотрит на Рори. «Они не хотят со мной говорить». Рори поднимает палец. «Учись». Набрав на своем телефоне второй номер из списка, он включает громкую связь. И вместо того, чтобы задавать вопросы, просто сообщает секретарше о том, что якобы его жена записана к доктору. Она просит перенести визит. Кристин Блэр. Блэр пишется через «э». «Дата рождения?» Он вопросительно смотрит на Энни. Она улыбается и записывает цифры на бумажке. Да, он уверен. В прошлый раз она назначила время нового осмотра. Такой пациентки нет? Вероятно, он что-то перепутал. «Merci beaucoup!» Нажав на кнопку разъединения, Рори самодовольно улыбается. «Вуаля!» Энни издает возглас одобрения и поднимает пятерню. Они с Рори соприкасаются ладонями. Теперь ее очередь. Отряхнув с пальцев крошки, Она набирает третий номер и представляется как Кристин Блэр, забывчивая пациентка, которая просит напомнить ей время следующего визита. Назвав дату рождения, она очень удивляется тому, что ее нет в базе, и просит прощения за путаницу. «Рори, ты гений!» — говорит Энни, находя в списке следующий телефон. «И хитрец. Мне это нравится». «А быть хитрым хорошо?» «Да, в нашем случае прекрасно». За час они вычеркивают 45 из 46 англоговорящих женщин-гинекологов. После каждого звонка Энни все больше падает духом. «Чёрт!» — восклицает она, проверив последний номер, и тянется за круассаном, моргая, чтобы сдержать слезы огорчения и растерянности. «Что же мне делать? Я должна спасти Кристин, но у меня уже не остается надежды». Рори хватает ее за руку. «Перестань, не говори так, а то твои слова сбудутся, и надежда вправду исчезнет». Он смотрит на Энни и торжественно прибавляет. «Твоя сестра где-то здесь, в Париже. Мы найдем ее, ты и я». Верить ли ему? Или правы тетя, дедушка, отец и психотерапевт? Словом, все те, кто говорит, будто Энни морочит себе голову. Прислонившись спиной к дивану, она прижимает к груди подушку и закрывает глаза. «Рори, я должна тебе кое-что сказать». Он придвигается к ней поближе. Его лицо серьезно. «Беременна не твоя сестра, а ты сама?» Энни убирает подушку и оглядывает себя. «Нет, хотя мой животик наводит на такие мысли. То, о чем я хочу тебе рассказать, касается не меня. Речь идет о Кристин. Видишь ли, я верю, что она в Париже». Энни прикусывает губу, не напрасно ли она откровенничает с новым знакомым. «Но все считают ее погибшей». И она рассказывает Рори о железнодорожной катастрофе. Он хмурится. «Не понял. Ее не было в поезде?» «Нет. Или... да, не знаю». Рори смотрит на Энни скептически, и она понимает, что производит впечатление ненормальной. «Послушай, я догадываюсь, как дико это звучит. Но у меня есть серьезные причины, чтобы сомневаться». Она поворачивает голову к окну. На дереве проклюнулись первые светло-зеленые листочки. «Я обещала маме, что привезу Кристин домой». Рори кладет руку на плечо Энни. «Ты привезешь ее. Сделаешь маму счастливой. А сама будешь героиней, да?» «Да, но это еще не все». Энни снова отворачивается, страдая от смущения и чувства вины. «Понимаешь, если Кристин погибла, то ее убила я». Рори смотрит все так же спокойно и внимательно. У Энни в горле как будто что-то разбухает. Ей хочется протянуть руку и дотронуться до его мягкой щеки. «Я заставила Кристин сесть на 19-часовой поезд. В то утро она была сама не своя, хотела что-то сказать, но я ее не выслушала. В итоге она уехала, не попрощавшись со мной. Я должна была догнать ее. Мама просила меня за ней следить. Тогда она была бы жива». «А, кивает Рори. «Эшферштейн, понимаю. Если твоя сестра погибла, то по твоей вине». Энни испуганно глотает воздух. После нескольких месяцев психотерапии доктора Китла Рори вот так взял и назвал вещи своими именами. «Именно. А значит, у нее не было своей воли. А ты такая сильная, Энни, что если бы ты оказалась с ней рядом, ты остановила бы поезд, и он не потерпел бы крушения». «Нет, я...» Рори качает головой, улыбается и убирает выбившуюся прядь со щеки Энни. «Подруга, зачем ты воруешь вину, которая тебе не принадлежит? Этого добра жизнь и так всем раздает предостаточно».